Глава 31. Мерки с меня сняли очень быстро. Ная работала так уверенно и молниеносно, что я не заметила, как все кончилось, а портниха принялась подбирать наряд к балу. И вот тогда я поняла, что именно было в многочисленных чемоданах мисс Морей. В них прятались ткани разных мастей, аккуратно сложенная одежда, обувь, а одной из сумок вовсе отводилась роль хранительницы иголок и ниток. Похоже, Морей прихватила сюда чуть ли не весь свой салон. «Не то, не то, не то», — приговаривала портниха, доставая и бросая на широкую кровать наряд за нарядом. И когда в ее руках появилось светло-желтое платье, украшенное вышивкой и драгоценными камнями, портниха торжественно воскликнула. «Вот, должно подойти». И оно действительно подошло. Почти. Было чуточку велико, на что портниха посетовала, мол, давно она не видела столь миниатюрных девушек. Но убавить это не добавить, так что быстро все переделает. Но даже не по размеру, платье все равно выглядело великолепным. Мои пальцы навсегда запомнили нежность струящейся ткани. Тело познало ощущение, после которого привычная одежда казалась грубой и неприятной. Взгляд запечатлел в памяти сверкающие переливы, россыпи драгоценных камней и незатейливый узор, вышитый белыми нитками. А гигантский и мягкий бант на поясе не казался глупым или неуместным. Напротив, он добавлял образу нежности и невинности. Странно признавать, но Морей не обманула, когда сказала, что примерка ее платья меня отвлечет. Я и правда почувствовала себя лучше, увереннее. Даже начала думать, будто не все в моей жизни потеряно. И если раньше Морей раздражала и постоянно хотелось нагрубить ей за ее бесцеремонность, граничащую с дерзостью, то сейчас я была благодарна? Наверное, да. Покои Морей я покинула в смешанных чувствах. А оказавшись за дверью, под опекой стражи и сэра Лариса, вспомнила о письме королевы и поспешила к ближайшему окну, откуда в коридор проливался теплый закатный свет. Надломив красную печать маленького конверта, я дрожащими пальцами развернула белый листок и быстро пробежалась взглядом по аккуратно выведенным строчкам, после чего нахмурилась и перечитала заново. «Леди Цесая, отныне мои покои — ваши покои. Там безопасно, и можете оставаться в них сколько пожелаете. Прошу вас, поверьте, я и все в замке на вашей стороне. Берегите себя и не сдавайтесь». Вот и все. Впрочем, я изначально не ждала, что мне так легко позволят уехать из замка. Поэтому даже порадовалась, когда королева отменила нашу встречу. Так у меня хотя бы не появилось соблазна начать ее умолять. Стиснув письмо Ее Величества в кулаке, я известила сэра Лариса о желании отправиться в свои новые покои, но не успела шагу ступить, как запястье с браслетом вдруг потяжелело и ущипнуло жаром. Один из камушков вспыхнул синим светом и сразу погас, окрасившись в черный цвет. Сердце в груди ухнуло. Вот и случилось. Минус один день, а я даже еще не начала поиски книги. Моего единственного ключа от всех замков клетки. Меня вдруг захлестнула паника, отчего захотелось бегом умчаться в библиотеку. «Сэр Ларис!» Стараясь успокоиться, погладила я согретое магией запястье, которое все еще пощипывало. «Отведите меня в библиотеку!» Рыцарь напрягся и беспокойно пошевелил усами. «Миледи, нам запрещен вход в обитель знаний. Вы останетесь одна». «Я не боюсь, сэр Ларис!» Мила ему улыбнулась. «И сомневаюсь, что книги мне как-то навредят. Скорее, пользу принесут». Он озадаченно погладил затылок, отчего золотой шлем съехал ему на брови, но так и не нашелся, чем меня переубедить. Или не решился, и беспомощно опустил руку. «Как пожелаете, миледи», — сдался сэр Ларис. «Но прошу вас, будьте осторожнее, а если испугаетесь или почувствуете опасность, сразу возвращайтесь. И не заблудитесь, королевская библиотека очень большая». «Хорошо, сэр Ларис, и спасибо за беспокойство». Он еще некоторое время постоял и молчаливо на меня посмотрел, словно в надежде, что я передумаю. Но, не дождавшись обратного поручения, смирился и пригласил меня проследовать за ним. По пути в библиотеку я всячески старалась успокоиться, но то и дело касалось запястья, которое словно дрожало от прикосновения прохладных камушков браслета. Следуя мимо ровного строя стражников в коридоре, а потом по тронному залу, где раскинул огромные крылья золотой ястреб, а на потолке горело желтое солнце, я больше не испытывала трепета перед величием королевских чудес, как раньше. Все мое естество устремилось к одной заветной двери, обещавшей свободу. И когда я возле нее оказалась, у меня внутри все замерло от волнения. Откинув тревожные мысли, я достала ключ из конверта папеньки. Дрожащими пальцами вставила его в замочную скважину, повернула и... услышала тихий щелчок. «Открылась! Ключ подошел!» Хоть в чем-то принц меня точно не обманул. Дверь отворилась без всякого скрипа, стона или писка. А дыхание библиотеки принесло терпкий и сладковатый запах старых переплетов, бумаги и чернил. Взгляду предстали белые перила балкончика и высокие стеллажи из красного дерева, а ушей коснулась поразительная тишина. «Миледи!» — позвал меня сэр Ларис, когда заметил, что я не спешила заходить в библиотеку. «Мы будем за дверью». Перестав слушать стук собственного сердца, я кивнула и произнесла: «Хорошо». После чего, еще немного постояв, наконец-то шагнула за порог. «Ого!» Невольно вырвалось у меня, когда я увидела библиотеку изнутри. Она была огромной, ни конца, ни края не видно. И в ней были десятки, нет, наверное, сотни стеллажей полных книг. Да еще такие высокие, что до самого верха можно было достать, лишь воспользовавшись железной лесенкой на колесиках, которая находилась возле каждого из рядов. А книг-то? Книг-то сколько? Глаза разбегались. Днем раньше я бы непременно обрадовалась такому сокровищу. А теперь мое счастье омрачало то, что среди всего этого великолепия мне следовало найти только одну книгу, которая поможет мне выбраться из замка. И как, спрашивается, это сделать, когда здесь, куда ни глянь, всюду книги? Задача непомерно сложная. Вдруг за моей спиной раздался щелчок. Страх шевельнул волоски на затылке, и я мигом обернулась. Дверь! Она захлопнулась. Я лишь слегка ее толкнула, рассчитывая, что останется небольшая щелочка, но она закрылась полностью. Я бросилась к выходу и дернула за нее, но она не открылась. Замок тоже оказался заперт. Кто-то решил поймать меня в ловушку? В голове мигом шевельнулись мысли, от которых кровь стыла в жилах. Даже начинало чудиться, будто со всех углов библиотеки на меня кто-то смотрит. Кто-то потешается надо мной, шуршит о каменный пол тяжелыми ботинками и ждет, когда я сойду с ума, начну колотить в дверь и молить меня выпустить, но... Вдох, выдох, вдох, выдох. «Спокойно, Цесса», — взяла я себя в руки. «Паниковать нельзя. Сейчас никто на тебя не смотрит, никто не ходит. Только пульс в ушах шумит, да птички за окнами чирикают». Быстро глянула я на высокие окна, откуда в библиотеку лился приглушенный свет, и заледеневшими пальцами принялась искать замочную скважину. В тени, что отбрасывали макушки стеллажей, она была совсем не видна, отчего мне постоянно казалось, будто ее там вовсе нет. Но, к счастью, мои поиски быстро увенчались успехом. Я нащупала небольшое отверстие. Не с первого раза, но все-таки вставила в него ключ, и дверь отперлась. Выдохнув, я немного успокоилась и уже холодной головой подумала: «Странно. Если замок можно легко открыть, какой толк запирать меня в библиотеке?» Я еще раз отворила дверь, вытащила ключ и толкнула ее. Щелк! Дверь с послушным щелчком закрылась. Я хмыкнула и, недолго думая, все повторила. Открыла, толкнула, закрыла. Открыла, толкнула, закрыла. Открыла, толкнула. «Леди Цесая!» Выглянул из-за косяка озадаченный сэр Ларис, когда я раз, наверное, в пятый открыла дверь. «С вами все хорошо?» «Она?» — указала я на нее пальцем. «Запирается?» «Сама». «Конечно!» — заметно расслабился рыцарь, когда понял причину моего странного поведения. «Войти и выйти из библиотеки может лишь тот, у кого есть ключ. И, насколько я помню, их всего два. Один у короля с королевой, а второй у его высочества. Точнее, был у его высочества», — поправился он и задумчиво погладил подбородок. «Вот оно как!» — расслабилась я и с интересом посмотрела на ключ в моей руке. «Получается, принц отдал мне свой. Теперь понятно, почему он так переживал за его сохранность, а также почему осмелился забрать из моей комнаты. Ключей всего лишь два, а это значит, теперь мне точно ничего не угрожает», — пробормотала я и закрыла дверь перед носом удивленного Лариса. Король не мог быть вторым магом. Аарон рассказал, что его величество занемог до нападения. В таком случае опасаться стоило только принца. И раз ключа у него нет, то и в библиотеку он войти не мог. Как, впрочем, и никто другой, что дало из этого места идеальное убежище. «Но если второй маг не король, то кто?» — еле слышно произнесла я, задумчиво глядя на раскинувшиеся ряду стеллажей внизу, и вздрогнула от собственного голоса, который показался раскатом грома в тишине библиотеки. Я обреченно вздохнула, признавая, что ответ на этот вопрос мне пока недоступен, и, прикоснувшись к гладким перилам балкончика, взглянула вниз. Всего здесь было 6 одинаковых балкончиков с такими же одинаковыми дверьми, 3 по одной стороне и 3 по другой. Я оказалась на центральном, поэтому мне открылся поистине впечатляющий вид. Она была прекрасна. Библиотека. Просторная, идеальный прямоугольник, простая по интерьеру и в то же время величественная. Полная истории, молчаливо ждущих, когда же их наконец-то откроют. И как только это случится, они сразу обретут голос. Зашумят морскими волнами, криками чаек, речами людей из других миров или рыком дракона, которого сражает мечом прекрасный при... Богиня, нет уж. Истории с принцами отныне обхожу стороной. А вот легенды о пиратах я бы с удовольствием почитала, вот только... Не в этот раз, печально пробормотала я и поспешила по мраморной лестнице к стеллажам, что ждали меня внизу.